то, что мы расскажем, правда. В этой истории нет выдуманных имен и вымышленных ситуаций. Ее поведали старые судовые журналы и живущие еще и сегодня участники событий. Те, кого удалось разыскать. Какой будет курс, капитан? Радиоспектакль по пьесе Юрия Федорова. В Куин Александр Доки Кардиффского порта не чувствовалось разыгравшегося на море шторма. Легкая волна лизала борта стоящих у причалов судов, да дождь хлестал по металлу палуб. На всем огромном пространстве дока не было ни огонька. Шел год 1940. Мир содрогался от разрывов Второй мировой войны. Англия была погружена в темноту. Налеты гитлеровской авиации на британские острова становились все более жестокими. В ряду судов, вытянувшихся вдоль причала, темнела громада грузового парохода «Каяк». На его мачте ветер рвал эстонский флаг. Казалось, что на судне все спят. Но это было не так. За плотно задраенными иллюминаторами капитанской каюты горел свет. Капитан каяка Каласте и его старший помощник Игнасте сидели у неяркой лампы. Еще партию, капитан? Давайте. За хорошим ходом можно забыть о неприятностях, но сегодня, кажется, и шахматы не помогают. Видели свежие газеты? Да послушайте. Немецкие субмарины потопили английские торговые суда – Бруквуд и Северен Лид. Вот так. А я знал капитана Северен Лид. Мир идет к черту в зубы, капитан. Ваш ход. Знал. Я пойду. Е2, Е4. Боевое начало. Да, Северен Лид. Говорят, что гитлеровские субмарины всплывают после торпедирования и расстреливают моряков и пассажиров из пулеметов. Страшно подумать, Игнасте. Жирное пятно нефти где-то в океане и беспомощно барахтающиеся в ледяной воде люди. Ужасно. Ужасно. Ужасно, иначе не скажешь. Попугаю вас конем. Эта комбинация мне известна. Хочу рассказать вам, Игнасте, одну историю. Еще до того, как я принял командование над каяком, мне пришлось побывать в немецком порту Эмден. Вы никогда не заходили туда? Нет, не случалось. Маленький, чистенький городишко. На одном из перекрестков погребок. Знаете такой, войдешь, выйдешь и навсегда забудешь о нем. Где не случается бывать моряку, всего не упомнишь. Это точно, капитан. Но этот погребок я запомнил. Хорошо запомнил. Сидел благодушествовал, дверь распахнулась, и в зал валилось трое офицеров. Высокие тульи и фуражик, до блеска начищенные сапоги. Я видел таких. Один из них гаркнул свое «Зигхайль». Хозяин вытянулся в струнку. Эти трое обернулись ко мне. Тот, что вошел первым, вновь заорал свое приветствие. Я сказал, что я иностранец, меня не интересуют их дела. И надо было видеть его лицо, Игнасте, в эту минуту. Да, хожу слоном. Да, его лицо. Когда я шел к выходу, мне казалось, что вот-вот в затылок ударит пивная кружка. А ведь они все ближе и ближе подбираются к нашей родине. Ну, Эстонии им не видать. Надеюсь, вам шах. Таллин, Таллин. Нет, эти трое по его улицам не пройдут. Я рокируюсь. Кстати, газеты сообщают, что начальник генерального штаба эстонских вооруженных сил прибыл в Берлин. Его принял Адольф Гитлер. Что вы об этом думаете? И все же я считаю, что в Таллин они не придут. Дай бог, чтобы вы были правы. Мне думается, капитану Германии много забот. А в Таллине сейчас беспокойно, бастуют рабочие из заводов, бастует порт. Эстония накануне больших событий. Знаете, Игнасте, я не политик, я моряк. Но мне понятный бастующий. Юрий Калас, ты выходец, как говорят, из низов. В 5 лет я пас гусей, а? Вот как? Учился на медные гроши и был чудовищно упрям и настойчив. Этим и добился капитанских нашивок. Я вам признателен за этот рассказ, капитан. Да-да, Игнасте, именно чудовищно упрям. А вот вам еще шах. Не страшно, не страшно. Закроюсь слоном. Очень накурено в каюте, надо проветрить. Поверните лампу, Игнасте, чтобы свет не попадал в иллюминатор. Я открою его. Фух, ветер посвежел. Завтра разгонит тучи, надо ждать хорошей погоды. Поздно, однако, Игнасте, давайте отложим партию, а? Я не могу сосредоточиться. Устали, капитан? Нет, это не усталость, но все же будем укладываться. Спокойной ночи, капитан. Спокойной ночи. Будем спать. Будем спать. Капитан, вы не спите? Кто там? Радист? Да-да, разрешите. Сейчас. Я не осмелился бы вас беспокоить, но срочная радиограмма. В ближайшие минуты будет передано важное правительственное сообщение из Эстонии.